которые спят никогда. Смерть их вроде нет, но в полночь они опять полезут по стенам вниз вверх. Мои тараканы не устают размножаться и есть мой засохший хлеб. На моей скромной кухне они снуют, и не перебить их, не вытравить, и нет. И я бы мог поделиться, если б кто захотел приютить таракана в своей голове. Я могу поделиться, только б ты захотел приютить таракана в своей голове. Мои тараканы построясь в ряду маршируют, чеканя шаг. Вдохновенно и гордо они поют, держа равнение речи снят. Мои тараканы развивают структуры, не жалея ни сил, ни дней. Они раскачивают мускулатуры перед храмом блестящих людей. Я могу поделиться, только б ты захотел приютить таракана в своей голове. Я могу поделиться, только б ты захотел поселить таракана в своей голове. Одна хорошие руки, одна хорошие руки, одна хорошие руки, одна хорошие руки, одна хорошие руки.